Глава 22. «Вам что-нибудь требуется?» Тори еще боролась с волнением, но встретила взгляд Карла прямо. «Что вы имеете в виду? Магический кристалл или карты Таро?» Он прошел вперед, как она просила, и открыл дверь внутреннего дворика изнутри. С этой стороны можно было войти почти незаметно. И убийца, видимо, об этом знал. «Вы вроде на меня обижаетесь», — Карл поскреб широкий лоб. «Вы меня насильно сюда привели. Это мне очень неприятно и, возможно, будет бесполезно для вас». «Мисс Тори, на столе в морге лежит тело молодой женщины, и завтра утром приезжают ее родственники. Это никому не может быть приятно». Он ведь хочет только, чтобы она мысленно представила себе картину убийства. «Вы, оказывается, более жестокий человек, чем я вас представляла раньше. А вы более жестокая женщина. И у нас обоих есть для этого основания». Тори открыла дверь и вошла. Она заговорила после долгого молчания. Надо было проникнуться атмосферой комнаты. Она любила музыку, любила поговорить, не любила одиночество. Она любила знакомиться с людьми. Она была очень счастлива в этой квартире. Тори помолчала, провела пальцами по рамкам фотографий, ручки кресла. Большинство людей не любят слушать других. Она любила. «И еще любила читать», — сказала Тори, подойдя к полке, забитой книгами. Она видела молодую, хорошенькую женщину. Вот она переставляет книги на полке, выбирает одну, идет во внутренний дворик, садится в шезлонг, а у ее ног сопит во сне большая лохматая собака. Тори почувствовала вкус картофельных чипсов во рту и ощутила полное удовлетворение. Собака бродит повсюду, забирается на диван, на кровать, и все в шерсти, поэтому приходится пылесосить каждый день. И чтобы заглушить шум, всегда можно включить музыку. Мистер Райс, сосед, жаловался, что музыка ему мешает. Но она испекла печенье, принесла ему и извинилась. В городе все такие приветливые. Хорошо здесь жить. Тори отвернулась от полки. Взгляд у нее был туманный, пустой, но она улыбалась. Сердце Кейда забилось, когда ее дымчатый взгляд скользнул по нему, не узнавая. Тори подошла к двери во внутренний дворик. Начинает смеркаться. Монго растянулся на цементном полу и слегка похрапывает. У нее большие планы. Столько всего надо успеть. Надо устроить вечеринку, пофлиртовать с этим замечательным ветеринаром и таким любезным Кейдом Лейвиллом. Господи, прогресс, наверное, рассадник красивых мужчин. Надо бы, однако, что-нибудь приготовить поесть. И собаку надо покормить. И, может быть, выпить еще бокал вина. Она вошла в кухню, мурлыча под нос песенку Шерил Кроу. Салат, большую миску. Потому что Монго тоже любит морковку. «Где его миска?» Она взялась за ручку ящика и отшатнулась, коротко вскрикнув. Кейт инстинктивно рванулся к Тори, но Карл схватил его за руку. «Не надо, не мешайте ей». «Он здесь», — задыхаясь, сказала Тори. И поднесла кулаки к шее. «Кто он? Не видно. Только нож. У него есть нож». Он зажимает ей рот. Приставляет нож к горлу. Как страшно! И нет сил крикнуть. А голос у него тихий, спокойный. Что он сделал с Монго? Но все это нереально. Такого быть не может. Это сон. А нож такой острый. Он толкает ее в спину. Тори, спотыкаясь, просеменила в спальню. Занавески опущены. Никто не увидит. Никто не придет на помощь. Он хочет, чтобы она шла в спальню. К горлу Тори подступает тошнота. «Не могу, не могу, не хочу это видеть». «Довольно. И Кейт оттолкнул руку Карла. «Черт побери, довольно!» Он бросает ее на кровать вниз лицом. Она сопротивляется, она борется. И он бьет ее по основанию шеи. Как больно! Опять удар. Во рту кровь. Он завязывает ей руки за спиной. Больно и темно. Играет музыка. Он затыкает рот кляпом и опять бьет по голове. Потом разрезает платье. Нож царапает плечо. Но его руки, то, что он делает руками, еще хуже. Тори согнулась, обхватила живот и начала раскачиваться из стороны в сторону. Поскорее бы это кончилось. Она в изнеможении положила голову на край постели. В ушах гремит тысяча колоколов, и холодный липкий пот покрывает тело. Надо вернуться. Надо снова воплотиться в свое собственное тело. Когда он кончил, он задушил ее. Потом разрезал веревку на руках и взял ее с собой. Он не хотел оставлять ни малейшего следа, но оставил. «Я не могу больше здесь оставаться. Уведите меня. Уведите отсюда!» «Все в порядке». И Кейт поднял ее на руки. «Все в порядке, детка». «Мне плохо. Я не могу здесь дышать». Она положила ему голову на плечо, и он вынес ее из комнаты. Тори молчала всю дорогу. Ни разу не пошевелилась. Сидела бледная, как привидение, а ветер дул в окна машины, ей в лицо, развивая волосы. Кейт разозлился на Карла, когда тот сказал, что проводит их домой, но она сказала: «Пусть едет». И это были ее последние слова. Он затормозил у дома на болоте, и она выскользнула из автомобиля быстрее, чем он успел подать ей руку. «Тебе не обязательно с ним говорить». «Нет, это нужно». «А тебе оставаться у меня не надо». «Не глупи», — огрызнулся Кейт и стал ждать, когда подъедет Карл. «Долго вы еще собираетесь ее мучить?» — набросился он на шефа полиции. «Я так и думал, что вы расстроитесь». «Расстроюсь?» — и Кейт схватил полицейского за рубашку. «Вы ее доконали?» «Возьмите себя в руки, Кейт. Мне совсем не хочется причинять вред Тори. Я постараюсь быть с ней как можно осторожнее. Я, наверное, всю жизнь буду помнить ее лицо там, в доме». «Я тоже». И Кейт отвернулся. Тори заваривала травяной чай, надеясь, что он ее успокоит, и руки перестанут дрожать. Когда мужчины вошли, она молча достала бутылку бурбона, поставила на стол и села. «Пожалуй, я выпил бы стаканчик. На службе не полагается, но у нас чрезвычайное положение». Кейт достал стаканы и налил в каждой двойную порцию. «Он вошел через черный ход», — начала Тори. «Вы уже это знаете». «Я ценю ваши усилия», — ответил Карл. «И очень рассчитываю на вашу помощь». Шерри была дома одна, выпила два бокала вина. У нее было приподнятое настроение. Она была в кухне, когда он вошел. Он напал сзади. Голос у Тори был тусклый и монотонный. Она сделала глоток чаю. Она его не видела. Он все время был у нее за спиной. Он опустил занавески. Думаю, запер дверь. Но это не имело значения. Она не собиралась бежать, она слишком боялась ножа. И рассеянно Тори поднесла руку к горлу. Он даже не слишком ее хотел. Она была заменой, просто ему подвернулась возможность удовлетворить потребность. Когда он ее насиловал, то представлял себе другую. Он ножом разрезал ее одежду очень осторожно, но все-таки оцарапал ей спину и плечо. «Да», — кивнул Карл, — «у нее две царапины и следы от веревки на запястьях. Но веревку мы так и не нашли. Я же сказала, он унес ее с собой. Он никогда не насиловал в доме. И его возбуждало, что он все это проделывает в постели. Когда он бил ее, то получал удовольствие. Ему нравится бить женщин. Ему нравится доказывать каждый раз, что он настоящий мужчина. Женщина только и живет, по его мнению, чтобы ее брали и господствовали над ней. И в то же время он очень осторожен. Он всегда использует презервативы. Как знать, с кем она спит? А он очень печется о своем здоровье. Кто же он? Я не вижу его лица. Я улавливаю только его мысли и чувства. Он ее знал прежде? Встречался. Видел ее, возможно, разговаривал. А собаке он дал снотворное с гамбургером. Рискованно, однако риск его только возбуждает. Возможно, его кто-нибудь видел. Все прошлые случаи свидетелей не было. «Какие прошлые случаи?» — насторожился Карл. «Первой была Хоуп. Потом последовали 4 других, о которых я знаю. За последние 18 лет это случилось 5 раз. Все убийства произошли в августе. Все убитые — молодые блондинки. Все они того возраста, в котором была бы Хоуп, будь она жива. Шерри, наверное, была моложе, но он не ее хотел. Серийный убийца? И в течение 18 лет. Можете сверить мои слова с данными ФБР. И он все еще продолжает убивать Хоуп в лице других женщин». Она встала, и чашка застучала на блюдце, так дрожали у нее руки. «Боюсь, что убийца — мой отец». «Но почему ты так решила?» — спросил Кейт. «Когда он бил меня, то сексуально возбуждался. Он не прикасался ко мне в этом смысле, но, причиняя мне боль, он доставлял себе удовлетворение. Вспоминая тот вечер, думаю, что он знал о наших планах с Хоуп встретиться поздним вечером. Он вышел к обеду в прекрасном настроении, а это было редкостью. Он словно ждал, что я совершу какой-нибудь промах. И когда я его совершила, он так меня избил, что в ту ночь я не способна была куда-нибудь пойти. Когда он заявился в магазин, там как раз была Шерри. Она написала адрес и телефон, чтобы я могла сообщить ей о своем решении. Отец знал, что я никому не скажу о его приходе, и звонить в полицию тоже не стану. Но на ее счет у него такой уверенности быть не могло. «Вы думаете, что Ханнибал Боден убил Шерри Беллоуз, потому что она его видела? Он мог использовать это как оправдание для убийства. И я знаю, что он способен убить. Извините, я плохо себя чувствую». Она вышла из кухни и направилась в спальню. Собравшись силами, Тори встала под горячий душ. Ей было холодно. Казалось, ничто в целом мире не сможет ее согреть. Затем, завернувшись в большое полотенце, она приняла сразу 3 таблетки аспирина и уже хотела лечь в постель, чтобы все позабыть во сне. У окна спальни стоял Кейт и смотрел в ночь, посеребренную луной. «А я думала, что ты ушел. Ты лучше себя чувствуешь?» «Да, я чувствую себя прекрасно». «Вряд ли». «Да», — она надела халат. «Мне гораздо лучше. Спасибо. Ты можешь ехать. Теперь я сама со всем справлюсь». «Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Хочешь отодвинуть меня на удобное расстояние?» «Удобное для кого?» «Для тебя? Меня?» «Для нас обоих, я думаю». «И больше ты ничего не думаешь обо мне. О нас». «Я ужасно устала. И ты, уверена, тоже. Все это вряд ли доставило тебе удовольствие». Он подошел к ней. Глаза у него полыхали гневом. «Ради бога, Тори!» Он провел рукой по ее щеке, запутался пальцами в мокрой копне волос. «Неужели все тебя предавали в трудное время?» Она не ответила, не могла. Слезы скатились у нее по щекам. Он подвел ее к кровати и усадил себе на колени. «Отдохни», — сказал он. «Я никуда не собираюсь уходить». Тори прижалась лицом к его плечу, ощущая его тепло, силу, его надежность. Нежно, очень нежно он провел руками по ее телу, медленно ослабил узел пояса и снял с нее халат. И положил свою руку ей на сердце. Оно бешено застучало. «Думай обо мне», — сказал Кейт. «Посмотри на меня». Он поцеловал ее шею, погрузил руки в ее волосы, и она стала расстегивать его рубашку. «Как хорошо, что ты со мной», — прошептала она. «Ты такой теплый, настоящий». Он коснулся губами ее груди. Кровь у нее побежала быстрее по жилам. Его руки сильные, терпеливые, словно выметали колючий сор из ее подсознания. А в мире Кейда сейчас не было никого, кроме нее. Темно-серый дым ее глаз поглощал все вокруг. Она легла на него сверху, прильнула всем телом, и он ощутил судорогу, пронзившую ее. «А теперь тебе надо поспать», — мягко сказал он. «Я боюсь спать. Но я же буду с тобой. Ты не принесешь мне стакан воды?» Когда он вернулся, она сидела на краю постели в халате. «Мне надо поговорить с тобой. Я должна рассказать тебе о своей жизни в Нью-Йорке. Я знаю, что там произошло, но ты ни в чем не виновата. Ты знаешь далеко не все, только то, что слышал в новостях». Он провел рукой по ее волосам. «У тебя была другая прическа. Ты стриглась короче и осветляла волосы. Пыталась обрести новое «я». Она выдавила из себя смешок. «А мне больше нравится, какая ты сегодня». «С тех пор во мне много изменилось, не только прическа. Я сбежала в Нью-Йорк, когда мне исполнилось 18. У меня были небольшие сбережения. Я всегда умела копить, да еще бабушка дала мне $2000. Наверное, это спасло мне жизнь. Я смогла снять себе квартиру. Ну, не квартиру, а комнату в Вестсайде. Маленькую тесную комнатушку, но я ее очень полюбила. Она была моя. Потом я получила работу в магазинчике сувениров. Через 2 месяца я нашла работу получше. Ездить на работу было далеко, но здесь немного больше платили, и было так приятно находиться в окружении красивых вещей. Меня повысили в должности, я стала помощником менеджера, и у меня появились друзья. Я стала ходить на свидания. Я оторвалась от прошлого. И она взглянула на Кейда. «Я забыла про Хоуп». «Ты имела право жить собственной жизнью, Тори». «Однажды я поехала навестить родителей. Надеялась наладить с ними нормальные отношения. Но главным образом мне хотелось показать, чего я достигла, независимо от них, только своими силами. Вот я какая». У меня есть красивые платья, хорошая работа, и я счастлива. Я потерпела поражение по всем статьям. Это они потерпели поражение. Неважно. Вернулась я в Нью-Йорк немного не в себе. Как-то я кое-что купила в супермаркете, пришла домой и стала выкладывать покупки. И помню, как я стояла в своей крошечной кухне, держа пакет молока. А на нем был портрет девочки. Карен Анни Уилкокс, 4 лет. Она пропала. Но я видела не картинку. Я видела саму Карен. Только она была не светленькая, как на картинке, а шатенка и коротко подстрижена. Она сидела в комнате и играла в куклы. Стоял февраль, но в окне ее комнаты я видела голубое ясное небо и слышала плеск воды. то был шум моря. «Значит, Карен во Флориде», — подумала я. «Она живет на побережье». И когда я опомнилась, картонный пакет был на полу, и молоко разлилось. Тори отпила глоток воды и отставила стакан в сторону. Я ужасно на себя разозлилась. Какое мне дело до всего этого? Но затем я вспомнила о Хоуп. Тори встала и подошла к окну. Я все время думала о маленькой Карен и пошла в полицию. Они приняли меня за сумасшедшую. Я не знала, что делать, но не могла выбросить из головы девочку. Разговаривая с двумя сыщиками, я вспомнила и сказала одному из них, что если бы он не был таким ограниченным и нелюбопытным, то выслушал бы меня, а не думал бы, сколько денег сдерет с него механик, ремонтирующий его машину. И они обратили на эти мои слова внимание. Поверить они мне не поверили, но заинтересовались. Один из них принес пластиковую сумку, а в ней были красные перчатки. Я взяла сумку и вдруг так ясно увидела Карен в красном пальтишке. Вокруг толпа, все покупают подарки, потому что скоро Рождество. Ее мама стоит у прилавка, выбирает свитер. Она не замечает, как дочка отходит от нее. Какая-то женщина берет девочку на руки, проталкивается сквозь толпу и выходит на улицу. Никто не обращает на них внимания. Женщина говорит Карен, что если она хочет увидеть Санта-Клауса, то пусть ведет себя тихо, как мышка, и очень быстро идет по улице туда, где ее ждет белый «Шевроле» с нью-йоркским номером. Я даже запомнила номер. Я им все это рассказала, и о том, что, сев в машину, женщина сняла черный парик, что у нее каштановые волосы и светло-голубые глаза, и что она худощава, что на ней большое мешковатое пальто с подстежкой. Кейт сел на кровать и стал внимательно слушать. Она планировала похищение несколько недель. Женщине очень хотелось иметь маленькую хорошенькую дочку. Поэтому она ее украла, и дело с концом. Они с мужем сразу помчались во Флориду. Там девочку остригли, перекрасили в другой цвет волосы и не выпускали из дома. Полицейские нашли ее. Похитители не причинили Карен вреда. Они покупали ей игрушки и кормили ее. Они были уверены, что Карен забудет прошлое. Люди полагают, что детям свойственно все забывать. Но это не так. И Тори вздохнула. За окном ухнула сова. Родители Карен приходили благодарить меня. Они плакали. Оба. И я подумала, что это дар свыше, и, может быть, я сумею помогать людям. Мою способность стали исследовать. А я начала встречаться с молодым сыщиком Джеком Кренцем, который расследовал похищение Карен. Я влюбилась в него. После случая с Карен были другие, и я решила, что у меня есть все на свете — мой дар и любовь. Я была безумно влюблена в человека, который, как мне казалось, меня тоже любил. Мне очень нравилось ему помогать, негласно. Мне не нужна была известность, но о моих поисках детей узнали. На меня обрушился шквал писем, звонков, меня просили, умоляли. И днем, и ночью. И я очень хотела помогать людям. Тори отставила подальше пустой стакан и снова подошла к окну. Наша связь с Джеком продолжалась чуть больше года. А потом отношения стали портиться. Он начал встречаться с другой женщиной. Она все время присутствовала в его мыслях. От него пахло ее духами, когда он приходил ко мне. Он меня предал. Я взорвалась и обрушилась на него с упреками. На это он ответил, что не может жить с женщиной, которая все время вторгается в его мысли. «Он обратил все против тебя». Он тебя обманул, и ты же в этом оказалась виноватой. Мне было только 22. Он был моим первым и единственным возлюбленным. И неосознанно, не желая этого, я действительно шпионила за его мыслями. Поэтому я признала свою вину, но этого оказалось недостаточно. Он начал обвинять меня в том, что я присваиваю себе результаты его работы. И как раз в это время возникло дело Джонаса. Джонаса Мэнсфилда. Тори прижала руку к груди и зажмурилась. «Мне и сейчас трудно говорить об этом. Джонасу было 8 лет, и его похитила бывшая экономка его родителей. Полиция это знала с самого начала. Последовало требование о выкупе в 2 миллиона долларов. Джек входил в бригаду, которая занималась расследованием. Он мне это дело не показал. Это сделали Мэнсфилды. Они просили меня помочь, и я обещала сделать все, что в моих силах. Джек, узнав об этом, впал в ярость. Он не желал слушать моих оправданий. Он спросил меня, неужели я способна рискнуть жизнью мальчика, только чтобы все узнали, каким чудесным даром я обладаю. И я не знала, что отвечать. Он все время разрушал мою уверенность в собственных силах. И Тори прерывисто вздохнула. Я могла видеть мальчика и похитительницу. Ей нужны были только деньги. И еще она хотела отомстить Мэнсфилдам за то, что они ее уволили. Я советовала родителям заплатить выкуп, и тогда их сын вернется к ним. Кого я не видела, так это сообщников женщины. Я говорила Джеку, что мужчин 2, но в полиции считали, что там только 1. А мне они сказали, что я только все путаю и сбиваю их с толку. Когда деньги были уплачены, сообщники похитительницы не выполнили условия. Они убили Джонаса и женщину. Тори глубоко вздохнула. Я узнала об этом из новостей. Меня сразу же осадили репортеры, а Джек отвернулся от меня. Мужчин схватили. 2 офицеров полиции погибли в перестрелке. 1 из похитителей был смертельно ранен. Я не смогла спасти мальчика. И во мне что-то сломалось. Я несколько недель пролежала в больнице и потом лечилась, но по-настоящему не выздоровела. Нет, Кейт, в этом есть доля моей вины. Меня мучил страх потерять Джека, и я недостаточно уделяла внимания делу. Я пыталась удержать Джека, но даже когда он в прессе обвинил меня в смерти Джонаса, я его за это не осуждала. Я и сейчас не осуждаю. Он больше заботился о своей карьере, чем о тебе и ребенке. Не знаю. Он тоже был несчастлив. Несчастлив со мной. Значит, он оставил висеть тебя на веревке, которую сам и сплел. И ты думаешь, Тори, что я тоже на такое способен? Я вообще не знаю, что можно от тебя ожидать. Хочу понять тебя. Все просто, Тори. Он тебя не любил. А я люблю. Что ты собираешься в связи с этим предпринять? Я? У Тори перехватило горло. Нет, не страх ощущала она, глядя на Кейда, а надежду. И она бросилась в его объятия.